Да, наш мир — это равновесие и тьмы, мрака, и светом. Иначе, если бы не было мрака, не было бы и света. Света делать было бы здесь просто нечего. Было бы скучно. И я думаю, ты дал такое вот краткое пояснение по этим вопросам. И что человек, который хочет разобраться более глубоко, я приглашаю на семинар 7-8 декабря, где мы будем разбирать глубинные вопросы, касающиеся и сознания, и самообразования, и погружения глубокое в практике понимания себя, кто он, зачем он и почему здесь. Именно так, приглашаю вас на первый семинар из серии «Человек новой эры», где у нас будет множество семинаров, как общих, так и для мужчин, для женщин и для семей, как и по формату затворов, ретритов, кругов, объединений, так и вот общие взаимодействия для того, чтобы мы, создавая общее поле, получали те знания, которые нужны каждому, кто в этом поле находится, для того, чтобы потом мы эти знания могли применять в жизни. Вот это самое главное. Не просто так я сейчас наберусь каких-то там эзотерических знаний и буду гордиться, какой я крутой, а для того, чтобы, применяя их в жизни, возвращать в жизнь естество. Естество, которое нам всем необходимо, чтобы жить по-человечески, исполняя вышние задачи, когда-то поставленные перед нашими телами и нашими пространствами, нами же самими. Мы создавали эти миры, мы создали себя, мы все сделали необходимое, чтобы нам жить, и теперь мы здесь. Но нам когда-то придется вернуться и ответить на несколько вопросов. Что мы здесь делали с точки зрения человека, с точки зрения рода и с точки зрения божественного проявления. И вот самое главное, чтобы потом не было печально и стыдно на этих судах совести предков и богов. Вот это очень важно понимать. И помним, все начинается, любое самое великое дело начинается с самого малого и простого, с понимания, что собой является этот мир, кем являюсь я в этом мире и какие у меня есть качества для того, чтобы что-то делать, чтобы выполнить вышнюю программу, которую когда-то я сам себе со своими родовичами свыше здесь установил. Быть добру. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/Славрадио.